Эпилог. Я просто следовала инструкциям. Я сидела в тени темно-зеленого навеса кафе, смотрела на Рю де Фран-Буржуа, и нежаркое солнце парижской осени согревало мне щеку. Официант с гальской ловкостью поставил передо мной тарелку круассанов и большую чашку кофе. В сотни ярдов дальше по улице два велосипедиста остановились у светофора и завели разговор. На одном из них был синий рюкзак, из которого под разными углами торчали два длинных багета. Воздух, неподвижный, сырой и теплый, хранил ароматы кофе и выпечки и резкий привкус сигарет. Я дочитала письмо Трины. Она утверждала, что позвонила бы, но это слишком накладно. Трина лучше всех закончила второй год бухгалтерского учета и завела нового парня, Сандипа, который пытался решить, хочет ли работать в отцовском бизнесе импорта-экспорта рядом с Хитроу и обладал еще худшими музыкальными вкусами, чем моя сестра. Томас прыгал от счастья, что перешел в следующий класс. Папа преуспевал на работе и просил передать, что любит меня. Сестра ничуть не сомневалась, что мама скоро простит меня. «Она точно получила твое письмо?» — сообщила она. «Я знаю, что она прочла его. Дай ей немного времени». Я отпила кофе и на мгновение перенеслась на Ренфру-Роуд, в дом, который, казалось, был в миллионе миль отсюда. Я сидела и чуть щурилась под низким солнцем, глядя, как женщина в темных очках поправляет прическу в зеркальной витрине магазина. Она поджала губы, изучив свое отражение, расправила плечи и пошла дальше. Я поставила чашку, глубоко вздохнула и взяла другое письмо. Письмо, которое носила с собой уже почти 6 недель. На конверте под моим именем было напечатано большими буквами. «Прочесть в кафе «Маркиз» на Рю де Фран-Буржуа в компании круассанов и большого кафе-крем». Я засмеялась сквозь слезы, впервые прочитав надпись на конверте. Так похоже на Уилла. Командует до последнего. Официант, высокий проворный мужчина с десятком листков бумаги, торчащих из-за фартука, обернулся и поймал мой взгляд. «Все в порядке?» — спросили его поднятые брови. «Да», — ответила я и немного смущенно добавила. «Уи». Письмо было напечатано. Я узнала шрифт с открытки, которую он когда-то прислал. Я откинулась на спинку стула и приступила к чтению. «Кларк, к тому времени, как ты прочитаешь это письмо, пройдет уже несколько недель. Даже учитывая твои новообретенные организаторские способности, сомневаюсь, что ты добралась до Парижа раньше начала сентября. Надеюсь, кофе вкусный и крепкий, круассаны свежие, а погода еще достаточно солнечная, чтобы сидеть снаружи на металлических стульях, которые неизменно неровно стоят на мостовой. Неплохое место этот маркиз. Стейк тоже хорош, если ты надумаешь здесь пообедать. А если посмотреть налево, ты увидишь «L'Artisan Parfumeur», где по прочтении письма непременно должна попробовать духи под названием вроде «Papillons Extrême». Точно не помню. Мне всегда казалось, что они тебе подойдут. Ладно, инструкции закончились. Есть несколько вещей, которые я хочу тебе сказать, и сказал бы лично, но... А. Ты бы распереживалась, и, б, ты бы не дала мне договорить. Ты всегда слишком много болтала. Итак, чек, который ты получила в конверте от Майкла Лоулера, это не вся сумма, а лишь маленький подарок, чтобы ты пережила первые недели без работы и добралась до Парижа. По возвращении в Англию отнеси это письмо Майклу в его лондонский офис, и он выдаст тебе соответствующие документы, чтобы ты могла получить доступ к счету, который он открыл для меня, на твое имя. На этом счету достаточно средств, чтобы купить хорошенький домик, оплатить колледж и расходы на время очного обучения. мои родители будут поставлены в известность. Надеюсь, что благодаря этому и правовой поддержке Майкла Лоулера беспокойство будет сведено к минимуму. Кларк, я так и слышу, как у тебя учащается дыхание. Не паникуй и не пытайся вернуть деньги. Их недостаточно, чтобы ты лежала на диване до конца своих дней. Но они купят тебе свободу, как от клаустрофобного городка, который мы оба называли своим домом, так и от решений, которые тебе приходилось принимать. И я даю тебе деньги не для того, чтобы ты тосковала или чувствовала себя в долгу, или чтила мою чёртову память. Я даю их тебе, потому что в моей жизни осталось мало хорошего. Только ты. Я сознаю, что знакомство со мной принесло тебе горе и боль. И надеюсь, что в один прекрасный день, когда злость и печаль утихнут, ты поймёшь, я не мог поступить иначе. И это поможет тебе прожить по-настоящему хорошую жизнь. Лучше, чем если бы мы не встретились. Поначалу тебе будет не по себе в изменившемся мире. Покидать уютное гнёздышко всегда непривычно. Но я надеюсь, что ты испытываешь и возбуждение. Твоё лицо, когда ты вернулась с подводного плавания, сказало мне всё. В тебе живёт голод, Кларк, бесстрашие. Просто ты похоронила его, как и большинство людей. Я не говорю, что тебе следует прыгать с высоких зданий, плавать с китами и так далее. Хотя в глубине души мне нравится представлять тебя за этими занятиями. Просто живи ярко. Подгоняй себя. Не останавливайся на достигнутом. С гордостью носи полосатые чулки. А если ты захочешь поселиться с каким-нибудь нелепым парнем и остепениться, не забудь припрятать часть денег. Знание, что у тебя есть выбор, роскошь. Знание, что я предоставил его тебе. Моё утешение. Ну, вот и всё. Ты высечена в моём сердце, Кларк. С того самого дня, как вошла в мою жизнь со своими дурацкими нарядами, неудачными шутками и полной неспособностью скрывать движение души. Ты изменила мою жизнь намного больше, чем эти деньги изменят твою. Не думай обо мне слишком часто. Мне не нравится представлять тебя в расстроенных чувствах. Просто живи хорошо. Просто живи. С любовью, Уилл. Слеза упала на шаткий столик. Я вытерла щеку ладонью и положила письмо. Понадобилось несколько минут, чтобы в глазах прояснилось. «Еще кофе?» — вернулся ко мне официант. Я моргала, глядя на него. Он был моложе, чем мне показалось, и с него слетела легкая заносчивость. Возможно, парижские официанты обучены утешать плачущих женщин в своих кафе. Или коньяк. Он покосился на письмо и понимающе улыбнулся. «Нет», — улыбнулась я в ответ, — «спасибо. У меня есть дела». Я заплатила по счёту и аккуратно убрала письмо в карман. Встав из-за стола, я поправила сумку на плече и направилась по улице к парфюмерному магазину и всему Парижу за ним.